Глава 9. 45-й этаж резко контрастировал с тем помещением, где они только что побывали. Спокойные теплые тона, светлая плюшевая мебель, толстые ковры, пышные тропические растения и стильно обставленные уголки для ожидания. Высокая блондинка на шпильках и в черном костюме приветствовала Еву приятной профессиональной улыбкой. «Лейтенант Даллас, детектив Пибоди», — представилась Ева. «Лейтенант, меня зовут Тува Гуннерсон. Я администратор мистера Юнгсакса. Могу я спросить, по какому делу вы хотите его видеть?» «По нашему делу. Мы из полиции, как вы, я надеюсь, уже поняли». «Да, конечно». Грубость Евы не способна была повлиять на интонацию и стиль общения очаровательной блондинки. «Пройдемте со мной». Как этой красотке удавалось ходить на шпильках, осталось для Евы загадкой. Но та начала свое плавное движение вначале по вестибюлю, затем проскользнула в стеклянные двери, после чего зашагала по коридору с окнами вместо стен и подвела их к массивным двойным дверям. Эффектным взмахом обеих рук она распахнула их, и Ева с Пибоди оказались в обширном и шикарном кабинете ее начальника. Еще больше стекла, больше плюша, в двух зонах для общения, блестящий серебристого цвета бар, три плоских экрана на стенах и внушительная рабочая станция в таких же серебристых тонах с высоким кожаным креслом цвета свежей крови. «Подождите минуту, мистер Юнгсакс сейчас подойдет. Желаете чего-нибудь выпить?» Блондинка открыла стенную панель, за которой скрывался огромный бар с обилием всякого рода бутылок и бокалов рубинового цвета. «Спасибо, нам ничего не нужно. Сколько времени вы здесь работаете?» 6 лет и 4 из них в качестве администратора мистера Юнгсакса. «Какая у него должность?» «Он финансовый вице-президент компании. Миссис Юнг является исполнительным директором. Но в настоящее время она в отъезде». «Да, мы слышали. А Байден?» «Мистер Байден – директор по производству. Мистер Байден-старший ушел в отставку». Выражение лица блондинки едва заметно изменилось, когда она бросила взгляд в сторону двери. Еве показалось, что в комнате стало немного жарче, когда в нее вошел начальник. Она почувствовала, что его появление вызвало у блондинки всплеск феромонов. Ему где-то около 40, решила Ева. Воплощение мужской красоты в обязательном костюме идеального покроя. У мистера Юнгсакса был загар очень богатого человека. Отлично тренированное тело и кривая двусмысленная улыбка, которую некоторые женщины считают очаровательной. «Извините, что заставил вас ждать. Картер Юнгсакс». Он взял руку Евы и не столько пожал ее, сколько просто сжал. Потом то же самое повторил и с Пибоди. «Давайте сядем. Тува, как насчет твоего потрясающего кофе? Она умеет готовить нечто совершенно невероятное». Юнгсакс подмигнул. «Простите, но мне не сообщили, как вас зовут». «Лейтенант Даллас и детектив Пибоди». «Я сразу же понял, что откуда-то знаю вас». Он взмахнул рукой, и на безымянном пальце сверкнуло кольцо с гравировкой. «Жена Рорка и центральный персонаж очередной голливудской новинки, от которой сходит с ума весь Нью-Йорк. Мы собираемся на премьеру. Тува, сегодня у нас в гостях знаменитости». «Из полиции», — добавила Ева. «И мы пришли к вам не на прием и, к сожалению, вовсе не для того, чтобы попробовать ваш потрясающий кофе». «Надеюсь, вы все-таки от него не откажетесь. Я с нетерпением жду премьеры, а теперь, после того, как встретил вас обеих, буду ждать ее с еще большим нетерпением». Он откинулся на спинку кресла. Каждый его жест был наполнен той подхлёстываемой искусственной энергией, которой был полон Юнгсакс. «Чем же я могу быть вам полезен?» «Вы знакомы с Мартой Дикинсон?» «Кажется, это имя мне ничего не говорит. Тува, вы не помните?» «Она была аудитором в компании Брюер, Кайл и Мартини. Ее недавно убили». «Ах, да, припоминаю». На лице Юнгсакса на несколько мгновений появилось серьезное выражение. «Старина Брюер лично звонил мне по этому поводу. Но ее имя совершенно вылетело у меня из головы. Первоначально нашими документами занимался другой аудитор. Его звали... Час Парзари, напомнила ему Тува, поставив на стол поднос с кофе. Да-да, именно так. Очень приятный молодой человек, с ним что-то случилось. Брюера явно преследует Рок. Вы не могли бы сообщить нам, где вы были, позапрошлым вечером с 9 до полуночи? Позапрошлым вечером? Йонг Сакс взглянул на Еву так, словно она задала ему вопрос о том, что он делал 5 лет назад во вторник в 2:15 пополудни. Вы играли в покер у себя в клубе. Ваш шофер заехал за вами сюда в 7 часов вечера, ответила за него секретарша. Да-да, абсолютно верно. И ни черта не выиграл. Все промотал. Но ерунда, это даже к лучшему. «В котором часу вы ушли из клуба?» — спросила Ева. «Точно не помню. Судя по тому, что мне там в тот вечер ничего не светило, я, по всей видимости, ушел рано. Наверное, в 9:30 или в 10. «Вы направились прямо домой?» «Ну, в общем, нет». Он бросил взгляд на Туву и пожал плечами. «Я поехал к Туве. Я, конечно, мог бы сказать вам, что работал допоздна. Но мы же здесь все взрослые люди. Я не помню точно, когда уехал». Покраснев, Тува резко выпрямилась. «Около часа ночи». «Ну, она знает точно». Йонг Сакс снова улыбнулся своей кривой улыбкой и подмигнул. «В общем, ничего особенного. Мы ведь оба одинокие люди. Эй, Тай, познакомься со знаменитостями. Лейтенантом Даллас и детективом Пибоди». Перед ними появился еще один идеал мужской красоты. На сей раз брюнет с мрачным и задумчивым выражением лица, который некоторые женщины считают не менее привлекательным, чем двусмысленная улыбка Йонг Сакса. Брюнет тяжело опустился в кресло, словно чувствуя невероятную усталость. «Тува, принеси, пожалуйста, еще одну чашку. Я не откажусь от твоего замечательного кофе». «Охотитесь за клонами?» — спросил он, обращаясь к Еве и одарив ее самодовольной ухмылкой. «Всего лишь за убийцами», — ответила она. «За убийцами Марты Диккенсон». «Кого?» И вновь Тува пришла на помощь, поставив перед ним чашку и снабдив нужной информацией. «Не понимаю, какое отношение это может иметь ко мне, к нам? Мне, конечно, очень жаль упомянутую вами женщину. Но ведь нашим аудитом будет заниматься другой бухгалтер. Вот и все. Мне нужно знать, где вы находились с 9 до полуночи позапрошлой ночью». Байден возмущенно закатил глаза, но вытащил свой электронный блокнот. «На шаттле нашей корпорации я летал на вечеринку на южное побережье. Ну а ты, насколько я помню, собирался пойти поиграть в покер», — добавил он, обращаясь к Йонг Саксу. «Говорил, что тебе должно повезти, но на самом деле он проиграл». Повернулся Байден к Еве и большим пальцем показал на своего коллегу. «А вот мне действительно повезло. Я вернулся только вчера около 10 утра. Нам придется проверить алиби вас обоих». «Из-за какой-то там бухгалтерши?» Впервые за все время Байден продемонстрировал интерес к цели прихода полиции и явное раздражение. «Да, из-за какой-то там бухгалтерши, которая на момент убийства проводила аудит вашей компании и в кабинет которой сегодня ночью проникли грабители. Копии ваших документов были похищены». «Ради всего святого, здесь что-то не так». Йонг Сакс растерянно воззрился на Туву. «Вам следует немедленно проинформировать ваших финансовых консультантов и адвокатов», — начала Тува. «Необходимо сменить все пароли, а также...» «Но что за дерьмо такое? Чем, черт их побери, занимается охрана в этом, как его? Как они называются, дьявол их побери?» «Брюер, Кайл и Мартини», — подсказала Тува. «Мы им такой иск вкатим, что мало не покажется». «Мы не являемся их клиентами», — заметила Тува. «Аудиторская компания была назначена решением суда». «Тогда найди каких-нибудь чертовых адвокатов, которые хоть в чем-то разбираются». «Вам известно», — вмешалась Ева, — «что тело Марты Диккенсон нашел Брэдли Уайтстоун в ремонтируемом здании, принадлежащем компании «Группа Вин». «Черт возьми, «Соедините меня с Робом», — приказал Байден. «И передайте агенту Рорк, работающей в полиции, имена наших адвокатов. Надеюсь, мы свободны». Ева медленно поднялась, и от того, что Байден увидел в ее глазах, его слегка затрясло. «Я не хотел вас обидеть». «Вы слишком много на себя берете. Вам следует быть осторожнее, мистер Байден. Попытки оскорбить полицейского могут вам выйти боком, особенно в ситуации, когда вы оказались втянуты в расследование дела об убийстве». «Говорите с моими адвокатами. С меня хватит», — вскочил Байден. «И пришлите ко мне Роба. Пусть он немедленно зайдет ко мне в кабинет». С этими словами он пулей вылетел из комнаты. «Я прошу извинить его», — начал Юнг Сакс. «Тай, когда расстроен, часто начинает скандалить и набрасываться на людей». «Интересная информация. Позапрошлой ночью кто-то набросился на Марту Диккенсон. Спасибо за кофе. Мы с вами свяжемся». «Кофе действительно был очень хороший», — пробормотала Пибоди, когда они шли к лифту. «Обычный шоколад. Просто нужно положить в кофе немного шоколада». «Ты уверена?» «Я всегда очень хорошо чувствую присутствие шоколада». «Ну вот, а я поклялась, что не буду есть сладкого до самой премьеры. Но сегодняшний случай не считается, ведь я не знала, что мне подложили шоколад». «Да, наверное», — задумчиво произнесла Ева, заходя в лифт. «Ну и подонок». «Ты права. На самом деле они оба подонки. Только Юнг Сакс принадлежит к разновидности, так сказать, мягких подонков. Возможно, благодаря тому, что занимает более высокую должность». «Но он, кроме того, что подонок, еще и придурок. Их блондинка разбирается в делах компании лучше, чем они оба вместе взятые. Она по уши влюблена в своего босса и, конечно, не задумываясь, будет лгать ради того, чтобы его выгородить. Но у него кишка тонка для настоящего убийцы. По крайней мере, он не смог бы совершить убийство сам. Что же касается второго, то он способен, не задумываясь, заказать любого». «Я начну проверку по ним обоим». «Да, обязательно. Следующие у нас на очереди — Александр и Поуп». Офис фирмы «Александр и Поуп» производил впечатление старомодной величавой тяжеловесности. Массивная мебель, картины в толстых золотых рамах с изображением верховой охоты в сопровождении бегущих рядом собак. В холле беседовали приглушенными голосами, так, словно здесь ожидали приема у врача. Но когда Ева и Пибоди шли по коридору, до них доносился непрерывный звук телефонных звонков, договаривающихся о чем-то голосов, топот ног. Кабинет Стерлинга Александра полностью соответствовал стилю холла. Он тоже был оформлен в темных насыщенных тонах. В нем оказалось много мягких удобных подушек на нескольких диванах, искусственно состаренных ковров и картин в дорогих рамах. Хозяин кабинета сидел за столом. Это был брюнет с внешностью преуспевающего бизнесмена. Легкая седина на висках добавляла элегантности и внушительности его правильным, словно высеченным из мрамора чертам. Легким взмахом руки он предложил Еве и Пибоди сесть и точно таким же жестом отослал свою немногословную секретаршу. «Поуп будет здесь через несколько минут. Я уже говорил со Стюартом Брюером и Джейком Ингерсолом. Я думаю, вам известно, кто они такие. Кроме того, я связался с нашим юридическим консультантом. Я прекрасно понимаю, что вы должны выполнять свою работу. И у вас есть определенные процедурные требования. Однако я был вынужден действовать с необходимой поспешностью, чтобы защитить интересы своей компании и наших инвесторов». «Ясно. Вы были знакомы с Мартой Диккенсон?» «Нет, мы работали с Чазом Парзари. Его начальник сообщил нам, что он серьезно пострадал в автомобильной аварии и что аудит нашей компании, который определен уставными нормами, будет передан этой самой Диккенсон. И вот теперь нам говорят, что ее убили и что в ее кабинет проникли преступники и похитили наши финансовые документы. Мне абсолютно ясно, что именно произошло». «Вот как? Что же?» «Несчастный случай с Парзари был подстроен, чтобы упомянутая женщина смогла получить доступ к нашим документам. Тот, кто это организовал, расправился и с ней. Я подозреваю одного из наших конкурентов». Неужели у вас есть настолько агрессивные конкуренты? Рынок, в принципе, весьма агрессивен. Как вам должно быть прекрасно известно. Ведь ваш муж активно занимается торговлей недвижимостью. Простите, но это выходит за рамки любой мыслимой агрессивности. Одного аудитора отправлять в реанимацию, а другого убивать только ради того, чтобы получить доступ к вашим финансовым документам. Но, — добавила Ева прежде, чем ее собеседник успел разразиться новой тирадой, — мы, конечно, принимаем во внимание все возможные версии случившегося. В любом случае, я должна буду задать вам вопрос о том, где вы были в ночь убийства. Точёные скулы мистера Александра залил румянец. «И вы осмелитесь его задать?» «Вне всякого сомнения. Если вы откажетесь отвечать, что является вашим правом, вы тем самым навлечете на себя подозрения самого разного рода. Мне не нравятся ваши отношения. Я очень часто и многим не нравлюсь, не правда ли, Пибоди?» «Да, пожалуй, нередко. Молодая женщина...» «Лейтенант», — решительно перебила его Ева. Грудь Александра возмущенно вздымалась. «Мой отец основал эту фирму еще до вашего рождения. Я руковожу ею на протяжении последних 7 лет. Мы выступали посредниками при продаже загородного дома губернатора. Очень приятно это слышать, что тем не менее не избавляет меня от необходимости знать, где вы провели позапрошлую ночь. Мистер Александр, поймите, мой вопрос — обычная практика расследования, его не следует воспринимать как личное оскорбление». «Но для меня он — личное оскорбление. Я вместе с женой и детьми присутствовал на официальном ужине у руководства города». «Это произошло после того, как вы встретились за коктейлем с Джейком Ингерсолом из группы Уин». Александр сверлил Еву злобным взглядом, чем напомнил ей поведение собственного кота предыдущим вечером. Однако у нее почему-то не возникло желания задабривать своего собеседника ломтиком ветчины. «Да, мы обсуждали одно дело, которое у меня нет ни намерения, ни обязанности вам разъяснять. После чего я вернулся домой за женой и детьми, и шофер отвез нас в ресторан на ужин, назначенный на 8 часов. Мы уехали оттуда где-то около полуночи». «Ну что ж, превосходно». Послышалось еле слышное постукивание в дверь, как будто за ней скреблась какая-то гигантская мышь. «Войдите». Прогремел Александр, и мышь забежала в открывшуюся дверь. «Извините, меня задержали». Болезненно худой человек с длинным лицом и огромными ушами протянул Еве мягкую безвольную руку. «Лейтенант Даллас, я вас узнал. И детектива Пибоди тоже. Мне очень приятно с вами познакомиться практически перед самой премьерой. Мы с женой с нетерпением ждем ее. И ты, Стерлинг и Зельда». «У нас нет времени на светскую болтовню», — резко оборвал его Александр. «Да, конечно. Извините, меня зовут Томас Поуп». «Нам нужно разобраться с этой возмутительной ситуацией, Том». «Знаю», — Поуп воздел руки. «Уже знаю. Я связался со всеми, кого ты упоминал. Все будет в порядке, Стерлинг. Кто-то пытается помешать деятельности нашей компании». «Пока все еще очень неопределенно. Успокойся. Похищены документы не только нашей фирмы. И погибла женщина. Она погибла». Поу бросил взгляд на Еву. «А ведь у нее было 2 детей. Я видел по телевизору». «Да, и поэтому я должна задать вам вопрос о том, где вы находились в ночь ее убийства». «О, да. Ну, конечно, конечно. Я был дома. Мы с женой весь вечер провели дома. Наша дочь была в гостях у друзей. Мы очень беспокоились. Ведь ей 16 лет. Очень беспокойный возраст. Мы весь вечер никуда не выходили, а дочь вернулась в 10 часов. Вовремя». Произнеся это последнее слово, Поуп улыбнулся. «Вы с кем-нибудь виделись или разговаривали в тот вечер, кроме вашей жены и дочери?» «Да, я беседовал со своей матерью. С нашей матерью». Поправился он, взглянув на Александра. «Мы сводные братья». «Вот как?» «Да, я собирался сказать тебе, Стерлинг. Но тут началась такая суматоха, и я забыл. Я разговаривал с матерью и со своим соседом справа, когда выгуливал собаку». «К Каждая произносимая им фраза звучала как попытка принести извинения за что-то. «О, я совсем забыл сообщить, что выходил на улицу, выводил собаку. У нас есть собака. Мы с соседом обычно, когда у нас есть возможность, выгуливаем наших собак вместе. Ну вот, мы и вывели их на прогулку где-то около 9. «Хорошо, спасибо. Этот аудит, он определен вашими уставными нормами?» «Да», — ответил Александр. «Мой отец записал это в устав компании при ее основании. Он был сторонником доскональной и честной бухгалтерии. Иногда нужно проводить генеральную уборку», — Поу подкашлялся. «Как говорит моя мама, вначале она присоединилась к фирме в качестве компаньона, а затем стала полноправным партнером. Хотя ее брак с мистером Александром-старшим распался, они оставались деловыми партнерами до своего ухода на пенсию. Нет никакой нужды распространяться о нашей семейной истории», — оборвал его Александр. «Напротив, это очень интересно», — возразила Ева. «Были ли какие-нибудь проблемы с предыдущими аудитами?» «Никогда и никаких», — заговорил первым Поуп, но сразу же сморщился, взглянув на своего брата. «Простите мою несдержанность. Было несколько незначительных вопросов, которые немедленно разрешались. И мы очень горды тем, что руководим абсолютно чистой фирмой». «А я могла бы получить копии предыдущих аудитов?» «Ни в коем случае», — на сей раз первым заговорил Александр и совершенно другим тоном. «Мы уже слишком много времени потратили на этот вопрос. Обратите внимание на наших конкурентов. Совершенно очевидно, что погибшая женщина оказалась втянута в какое-то темное дело, которое стоило ей жизни. И жертвами его стали не только она, но и мы». «Да, вы, несомненно, жертва. Извините, что отняли у вас время». Ева недобро оскалилась, выходя вместе с Пибоди в вестибюль. Еще один подонок. «Мир, к несчастью, ими полон. Глядя на них обоих и слыша, как они беседуют, ни за что не скажешь, что они родственники». «Александр не считает Поупа родственником. Порой он воспринимает его как зануду и неизбежное зло, но чаще просто как мальчика на побегушках. И Поуп прекрасно это знает. Александр изо всех сил напирает на то, что он жертва, и это наталкивает меня на подозрения. Да и Поуп уж слишком настойчиво хочет держаться в тени». Проходя по вестибюлю, она мысленно воспроизводила разговор. «Александр пытался изображать перед нами большую шишку, но ведь его телефон ни разу не зазвонил, пока мы были у него. И я готова поспорить на что угодно, что он его ради нас не отключал. Телефон Поупа, вспомни, звонил 2 за время его пребывания в кабинете. Я не заметила. Зато обратила внимание на то, какой идеально чистый стол у Александра. Ни малейших следов работы». «Могу поспорить, что Поуп выполняет большую часть черной и самой важной работы, а его сводный брат просто играет роль большой шишки. Но не стоит забывать, что выполняющий черную работу часто имеет доступ к такой информации, которой не владеют и те, кто занимает гораздо более высокие посты. Но он как-то не производит впечатления человека, способного на воровство, обман или убийство. Очень многие люди, постоянно ворующие, обманывающие и убивающие, не производят такого впечатления, Пибоди. Именно поэтому нам и приходится выслеживать их и изобличать. Пойдем к следующему в нашем списке». Офис компании «Ваше пространство» располагался на обоих этажах двухэтажного здания, находившегося в центре города. Ева подумала, что в таком домике с удобством могла бы разместиться семья из 4. Эту мысль ей внушило своеобразное оформление офиса, имитирующее милое уютное жилище. Кресла были расставлены вокруг ярко пылающего камина. На каминной полке стояли свечи в тяжелых подсвечниках и вазы с букетами цветов. Другая зона ожидания была устроена у широкого окна. Там какая-то женщина что-то демонстрировала на планшете молодой паре, которая увлеченно слушала ее объяснение. На сей раз Еву и Пибоди встретил не охранник, не секретарша и не подозрительного вида администратора, а лично одна из 4 основательниц фирмы. Латиша Венс, представилась высокая темнокожая красотка, протянув руку для рукопожатия. «Энджи сейчас занята с новыми клиентами, а у меня есть немного свободного времени. Мы могли бы побеседовать у меня наверху, если не возражаете. Хотите чего-нибудь перекусить? У нас есть великолепная свежая выпечка, просто потрясающая». «Спасибо, не стоит». Ева успела опередить Пибоди, которая готова была застонать от вожделения. «А ваши остальные партнеры? Холли и Клэр на выезде, но они скоро должны возвратиться». Латиша Вэнс провела их по навесной лестнице конфетно-розового цвета. «Вы пришли по поводу той убитой женщины, Марты Диккенсон?» «Да, верно. Я беседовала с мистером Гиббонсом, и он все рассказал мне о происшедшем и заверил, что это не вызовет никаких задержек». «Вы когда-нибудь встречались или беседовали с миссис Диккенсон?» «Да, было дело». Латиша Вэнс провела их мимо спальни в стильно обставленный кабинет, где рядом со стеллажами за компьютером сидела еще одна сотрудница. «Извини, Кэсси, но нам на некоторое время нужен будет кабинет». «Никаких проблем, я перейду в гостиную». Латиша уселась в причудливо изогнутое серое кресло, а Кэсси ловко выскользнула из комнаты. «Кэсси наш менеджер. Да, я встречалась с Мартой. Мы вчетвером ездили в офис к Брюеру, прежде чем заключить с ним контракт. Мы всегда все хотим видеть собственными глазами. Нам очень понравилась Марта, и мы рассчитывали, что она сможет заняться нашими документами. Но тогда у нее не нашлось времени для нас. Джим — великолепный руководитель. И мы уверены, что он очень скоро выйдет из сложившегося положения. Но Марта... Я ведь беседовала с ней всего неделю назад. И о чем же? О том, чтобы она воспользовалась нашей помощью. В чем? Мы работаем в сфере организации офисного пространства. Когда мы вдвоем с Энджи начали это дело, то в основном занимались частными домами и по большей части комнатами. Мы приезжали, разрабатывали декор помещения, помогали клиенту избавиться от старого, что бывало порой не так просто. Перестраивали пространство, если возникала такая необходимость, ну и так далее. В течение 6 месяцев мы работали вдвоем с Энджи. Затем я как-то в спортивном зале разговорилась с Холли. Она состояла в штате у одного дизайнера интерьеров, но подумывала о том, чтобы начать собственное дело. А потом решила присоединиться к нам. В скором времени Энджи привела Клэр, которая до того была офисным менеджером. И она предложила нам заняться организацией и оформлением офисного пространства. Интерьер этого офиса основан на идеях Клэр. Чтобы стать эффективным рабочим пространством, офисы не должны выглядеть как скучные бюрократические кабинеты. А мы со своей стороны должны показать нашим клиентам, как можно сделать их офис удобным и уютным, не загромождая его. Извините, я увлеклась. Нет, мне было интересно. Марта сама связалась со мной. Она хотела сделать сюрприз мужу, перестроить его домашний кабинет и их спальню. Мы договорились с ней о встрече. Мы с Энджи должны были прийти к ней в следующий понедельник. Вы беседовали с ней после того, как она занялась вашим аудитом? Нет, я собиралась послать ей на следующий день электронное письмо, чтобы, так сказать, прощупать почву. Мы все очень беспокоились за Джима. И мне хотелось, чтобы у нее было побольше времени для знакомства с нашими документами. А потом... Вы занимаетесь бизнесом около 5 лет? В целом, да. Дела идут неплохо? Да, вполне неплохо. Ее лицо снова просветлело. Ведь очень многие не представляют, как приняться за дело, как все перестроить. И именно этим мы и занимаемся. Ваш аудит связан с возможным слиянием? «Да, именно так. Нам сделала предложение одна компания, которая занимается дизайном и производством канцелярских принадлежностей. У них неплохой онлайновый бизнес, но в остальном они не шли дальше небольшого магазинчика. Сейчас им необходим приток денег и деловые контакты. Мы ведем переговоры об их присоединении к вашему пространству. Перед тем, как перейти к следующему этапу, мы решили получить надежные сведения о финансовом состоянии их и нашем собственном, и потому настояли на полном аудите. Если нам удастся наш проект, это будет существенный шаг вперед. Он будет означать расширение бизнеса, организацию розничной продажи, поиск офисных помещений для новой ветви компании, увеличение штатов. Нам необходимо было убедиться в надежности нашего фундамента, в том, что мы финансово готовы к таким переменам. Ваш финансовый консультант был в курсе ваших дел? Да, конечно, он работал с Джимом. Мне известно из сообщений СМИ, что тело Марты обнаружили в новом здании группы ВИН. Как-то неприятно, когда тебя так много нитей связывает с убийством. В группе ВИН вы сотрудничаете с Джейком Ингерсолом? Да, он полон энергии, с улыбкой ответила Латиша Вэнс. Энтузиазма. Я всегда говорю, после встречи с Джейком у меня возникает чувство, что я могу перестроить весь мир. Энджи беседовала с ним всего лишь... Кстати, вот и она. В офис быстрым шагом вошла невысокая брюнетка. Она протянула руку сначала Еве, потом Пибоди. «Энджи Карабелли», — представилась она. «Должна сразу сказать, что очень рада вас видеть, несмотря на то, что повод для нашей встречи крайне печальный. Наша цель — организовать здесь мир Рорка». «Энджи», — поморщилась Латиша. «Но это так. Нам очень жаль Марту. Мы все очень хорошо к ней относились и очень хотели поработать с ней. Какие сведения вы желаете получить от нас?» «Мы могли бы, собственно, уже и закончить, если вы обе расскажете нам, где были в ночь убийства с 9 до полуночи». Энджи перевела взгляд на Латишу. «Ты еще не устала от того, что всегда бываешь права?» «Нет, пока нет». Латиша сказала, что придут из полиции и зададут в точности тот вопрос, который вы сейчас задали. А я ей ответила, что не зададут. С какой стати им задавать такой вопрос? А она? «Я заговорила о многочисленных нитях, связывающих нас с гибелью Марты», — закончила за нее Латиша. «Мы говорили об этом. Все мы. Чтобы скоординировать свое алиби», — мягко намекнула Ева. «О, Господи, это действительно может так выглядеть», — Энджи издала сдавленный смешок. «Нет, мы просто хотели подготовиться к вашему приходу. Особенно исходя из того, что во всех сообщениях говорилось, будто дело ведете вы. Хотя мы почему-то думали, что сами вы не придете, а пришлете вместо себя какого-нибудь детектива. Но я очень надеялась, что придете именно вы, так как у меня есть цель, связанная с Рорком. Профессиональная», — добавила она с улыбкой. «Если у Энджи есть что-нибудь на уме, это обязательно оказывается у нее на языке», — вставила Латиша. «Верно, но зачем притворяться? Притворство непродуктивно. И вот приходите вы сами и задаете тот вопрос, о котором мы говорили. Я была готова к нему, но все равно у меня внутри все сжалось». «Давай я отвечу за тебя», — предложила Латиша. «Мы были здесь все пятеро, примерно до половины десятого. Проводили собрание сотрудников, и Клэр приготовила ирландское рагу». «Она очень любит готовить», — вмешалась Энджи. «Кэсси ушла первой. Она в сентябре вышла замуж, и ей хотелось как можно скорее оказаться рядом со своим любимым. Потом Холли ушла на свидание со своим парнем. Он повел ее на танцы. Никто никогда не водит меня на танцы. Она была такая разодетая, правда, Латиша?» «Правда. Энджи и Клэр ушли вместе». «Мы взяли такси. Мы живем в одном доме. Одна наша соседка устраивала вечеринку, и мы на нее попали. А я закрыла офис и отправилась домой, так как в настоящее время у меня нет никакой личной жизни», — закончила Латиша. «Я пошла пешком. До моего дома отсюда всего 5 кварталов». «Как ты можешь ходить ночью одна?» — воскликнула Энджи. «У меня черный пояс по карате, и я ношу с собой газовый пистолет. К 11 часам я уже была в кровати. Одна. Сама виновата. Если бы ты так не отшила Крейга...» «Энджи, не думаю, что лейтенанту Даллас и детективу Пибоди интересны подробности моей сексуальной жизни». «Сексом интересуются все, верно?» И широко улыбаясь, Энджи уставилась на Пибоди. «Ваши доводы неопровержимы. Могу я задать вам один вопрос?» Пибоди растерянно замигала. «Задавайте. Расследование убийства той женщины, которая играла вас в фильме, был настоящий сюр, правда? Она ведь была очень похожа на вас, особенно на рекламных снимках. Это было по-настоящему жутко». Латиша тяжело вздохнула. «Да, было немного странно. — ответила Пибоди. «И такой скандал, который только добавляет пикантности. Не делай большие глаза, Тиша, пожалуйста. Я бы все отдала, чтобы попасть на нью-йоркскую премьеру. Извините, я разболталась. Я нервничаю, а я вообще-то нервничаю редко. У меня нет нервов, вот только сейчас они вдруг появились. Ведь меня никогда раньше не допрашивала полиция. И не просто полиция, а вы, полицейский Рорк. И, о боже, как же мне нравятся ваши туфли!» Воскликнула она, обращаясь к Пибоди. «Спасибо, мне они тоже нравятся». Латиша встала с кресла, вынула из шкафа бутылку воды и протянула ее Энджи. Глоток воды, затем глубокий вдох и выдох. Глубокий вдох и выдох. И глоток воды. «Спасибо». Энджи сделала глубокий вдох и выдох, после чего выпила воды. «Мы умные, честолюбивые женщины, объединившие свой ум и таланты, сумевшие сделать кое-что стоящее. И вот теперь мы стремимся перейти на новый уровень. Мы хорошо работаем, хорошо зарабатываем и очень любим свою работу. Нам очень жаль Марту». Латиша сжала руку Энджи. «Да-да, достаточно». «Еще кое-что», — сказала молчавшая до сих пор Ева. «Вам известно, что в офис Брюера проникли грабители?» «Да, мистер Брюер позвонил нам примерно за час до вашего прихода», — ответила Латиша. «Создается впечатление, что к ним постоянно кто-то вламывается. Может ли похищение ваших финансовых документов иметь для вас какие-то негативные последствия?» «Не знаю, не думаю. Мы ведь относительно небольшая компания, и та информация, которая содержалась в похищенных документах, все равно будет обнародована в случае слияния. Проблема может возникнуть из-за того, что случившееся задержит процесс слияния. Но мы не торопимся». «Мы хотим немного подождать», — заметила Энджи. «На первый взгляд предложенное слияние очень привлекательно. Примерно так же, как те восхитительные туфли, которые я купила на прошлой неделе и которые потом пришлось отдать Клэр, потому что они натирали мне жуткие мозоли. Понимаете, что я имею в виду?» Пибоди рассмеялась. «Еще бы не понимать». «Как бы то ни было», — продолжала Латиша. «Кэсси по этому поводу беседовала с Джейком. Вывод был сделан такой. У нас все чисто, поэтому если данные будут обнародованы, ничего страшного не произойдет. Мы уже сменили все свои пароли, поставили в известность наши кредитные компании, ну и все такое прочее. Создается впечатление, что кому-то надо навредить Брюеру больше, чем нам». «Вроде бы неплохие девушки», — заметила Пибоди, влезая в машину. «Неплохие. Однако и неплохие девушки тоже, случается, обманывают, воруют и убивают». «Но у них, кажется, и мотива-то особого нет». «Возможно, что-нибудь не так с этим слиянием. Может быть, одна из них тайно от других ворует». Ева пожала плечами. «У меня тоже никаких четких подозрений не возникло. Но ведь связь с преступлениями у них есть». «Мне они понравились. Интересно, сколько они берут за свои услуги? Нам с Макнабом тоже нужно навести порядок в квартире». В данный момент Еву больше занимало наведение порядка в своих заметках и мыслях. «Я намерена проконсультироваться с Мирой, и нам нужно упорядочить имеющиеся у нас результаты перед тем, как снова встречаться с членами группы ВИН. Начиная проверку алиби. Сверху вниз. А я тем временем свяжусь с управлением полиции Лас-Вегаса и выясню, что им известно по поводу той автомобильной аварии, с которой все это началось».